Неофициально дело передано в руки федеральной полиции. Но Райс не позволяет полиции что-либо предпринимать, пока жена не вернется, потому что в письме его предупредили не обращаться к полиции, пригрозив всяческими неприятными последствиями для мисс Шерман. Вот таково положение дел на данный момент. И перспективы для нас не очень-то радужные. Ну, еще менее радужные для мисс Шерман. Мэддокс, неоднократно пытавшийся прервать Фэншоу, наконец рявкнул. «Я хочу, чтобы вы сейчас же отправились в резиденцию Шерман. Вы представляете нашу компанию и будете работать с полицией. Все необходимые условия вам будут предоставлены, об этом я договорился. Раз уж мы обязаны выложить деньги для выкупа, нам, черт побери, положено взять на себя обязанности по руководству расследованием. Одна деталь. Почему вы назвали Райса подонком?» Обратился я к Фэншоу. Фэншоу усмехнулся. «Возможно, подонок слишком мягкое слово. У него довольно грязноватая репутация в Голливуде. Более 3 месяцев нигде не работал. О его похождениях с молоденькими девчонками ходят легенды. Был замешан в нескольких скандалах, но сумел каким-то образом выбраться из воды сухим. В данный момент без всякого стыда живет на деньги жены, и она из-за того контракта, который он уговорил ее подписать еще до замужества, не может от него избавиться. Говорят, они грызутся, как кошка с собакой, а некоторые сплетники утверждают, что из-за него она начала пить. Ну, сами скоро увидите. Его внешность говорит за себя». Я повернулся к Гудиеру. «Райс имел какое-нибудь отношение к полису?» Гудиер отрицательно покачал головой. «Нет. Никакого. Более того, мисс Шерман настаивала на том, чтобы полис не предавался огласке. И прямо заявила, что Райс о нем не должен знать. Ну, а он не мог о нем как-то узнать. Исключено. Полис был подписан в кабинете адвоката мисс Шерман, и адвокат оставил его у себя на хранение. Это он предъявил нам иск, как только услышал о похищении. «А кто ее адвокат?» «Лео Симон», — ответил Гудиер. «Фэншоу подтвердит, что человек он порядочный». «Да, да, да. Один из лучших адвокатов в Лос-Анджелесе». «Райсу о полисе ничего не было известно», — поддакнул Фэншоу. «Но сейчас он узнал и наседает на нас». «Ну, хорошо», — сказал я, отставляя стул. «Поеду к Шерман. И поддерживайте со мной связь», — напутствовал Мэддокс. «Мне надо вернуться в Сан-Франциско. Если будут важные новости, то прилечу обратно». «Хотите услышать отчет о деле Геллерт?» «Если нет, ничего существенного, отложим его. Сейчас занимайтесь только делом Шерман. Геллерт, вернемся, если нам предъявят иск. Воля ваша», — произнес я. Гудиер вышел из кабинета вместе со мной. На улице он сказал: «Вот уж действительно превратности судьбы. И надо же, чтобы это случилось со мной, а? Ну что ты так нервничаешь?» — спросил я. «Неужели считаешь себя виноватым?» Мэддокс просто, как обычно, вспылил. «В нашем рэкете всякое бывает, сам понимаешь». «Да, так-то оно так», — уныло согласился он. «Но все равно неприятно, когда один, а вслед за ними другой твой полис попадают